Мы слышали о подвигах. Подвиг, он всегда привлекает внимание человека, он всегда интересен. И я так понимаю, что нет большего подвига, чем тот, который совершил Иисус Христос. Как бы даже в общих чертах, вот мы на Рождество и на Пасху говорим, рождение Иисуса Христа было связано со звездой, когда звезда привела волхвов. И отсюда по сей день люди говорят, счастливый родился под звездой, да? Это было только у Христа, только о Его рождении возвестило людям, то есть появление этой звезды и показало путь. И больше того, Его смерть, когда Христос умер, разве это не подвиг, когда Бог просто выключил солнце, была тьма, разве это не что-то особенное? Когда земля содрогнулась, чтобы людей, как бы человечество все в трепет привести. Люди, что вы сделали? Человечество, то есть люди, распяли Сына Божия. А подвиг в чем? Подвиг в том, что жизнь свою Он отдал добровольно. Об этом сказано в 10 главе Евангелия Иоанна. При последовательном чтении, вот мы дома с семьей читаем, по 10 стихов каждое утро, и вот остановилось наше внимание на 10 главе. Ну, вначале я с начала главы буду читать, а потом и к этим стихам тоже приду. Христос говорит в начале 10 главы Иоанна такие слова. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». Поняли ли мы, о чем говорит эта притча? Что хотел Христос сказать этой притчей? Ну, я себе представил, постарался представить себе овчий загон. Я никогда не пас ни овец, ни коров, в общем-то, мало имею представления. Но как бы со стороны видел и понимаю, что на ночь, видимо, овец часто загоняют в овчий загон, и у этого загона есть дверь. Если вдруг кто-то пришел, хочет там либо купить, либо своих овец забрать, или как бы она ни была, то это делается как? Это делается через дверь, через преддверника. Нужно обратиться к преддвернику, к сторожу, который несет ответственность, и все вопросы решать. Вот об этом говорит первый стих. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». В целом, я думаю, нам понятно, и так эта картина понятна, но в нашей жизни происходит много событий, и я понимаю, этот стих, он предлагает принцип. Действовать честно, действовать правильно – это входить через дверь. Ну, неприлично, некрасиво вот так поступать, как вот сказано, как вор и разбойник. То есть, когда решается какое-то дело, ну, нужно его честно решать. То есть, ничего не скрывать, проходить через дверь. Когда все чисто, честно, открыто, тогда люди идут через дверь нормально, там преддверник все видит, понимает, все в согласии. Честь по чести. Но когда этого нету, тогда дела решаются как? Через забор. Значит, вот как сказано, в любом случае инде. Ну, в любом случае что-то делается не так. Это почерк воровской и разбойничий. Вот чтобы в нашей жизни так не было, вот Христос этой иллюстрацией говорит, что мы должны действовать вот так, как действует добрый пастырь, вот как он. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он знает своих овец и по имени выводит их. Когда-то давненько я читал одну книжку. Значит, сестра одна долгое время работала телятницей. Это было в прошлые времена. И вот я удивился, каких навыков добиваются вот эти люди в своем деле. Я с таким действительно не знаком, мне оно немножко даже чуждо. Вот как здесь сказано, что слушаются голоса его, и он знает своих овец по имени и выводит их. У этой сестры было много телят. И вот она каждого теленка по очереди выводила, видимо, поить или кормить. Вот. И она подходит и зовет одного теленка по имени там. И, ну, видимо, сначала первые дни не очень это получается, ну, а потом они привыкают, и они точно знают, уже понимают, то есть она их так научила этому, что каждый теленок свое имя знает. Ну, и так я замечаю иногда люди, когда идут, табун, там, скот свой, зовут по имени там своих коров. И корову, правда, смотришь, хозяин или хозяйка позвала, та раз, му, там, вот я. Ну, или еще что-то подобное. И здесь тоже так. И всегда находились такие телятки, которым хотелось, может быть, повторно пойти молоко попить. Ну, и ну, так немножко непослушание проявляли. И у этой сестры для этих телят была такая тросточка. Если вдруг кто-то отважит подойти, то она ему хорошенечко так подстегнет, чтобы он в следующий раз не повторил такую шалость. И когда она их долгое время так воспитала, было все очень хорошо. По имени позовет, открывает калитку, и тут же выбегает тот теленок. Конечно, она знала каждого теленка на вид, кто как выглядит, все. И они точно знали по голосу, по имени, кто их зовет и кому можно сейчас идти. Я понимаю, вот эту иллюстрацию Христос здесь использует для того, чтобы нам преподнести духовные уроки. Вот здесь в 6 стихе сказано: «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». Здесь выше Христос вел разговор с книжниками, фарисеями. Мы знаем, что и до этого, и после этого они искали убить Его, удобного случая, и просто они терпеть Его не могли. И тем, что Христос вот здесь сейчас сказал, что «мои овцы», то есть если бы вы были мои, вы бы понимали, вы бы принимали Слово Мое, все было бы хорошо, без сопротивления. Но поскольку они Христа не принимали, они Его голоса слушать не могли, это было для них трудно. «За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Здесь дальше Христос говорит о себе: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Я здесь коротко остановлюсь на 14 стихе. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». То есть наше личное отношение ко Христу. Мы знаем Христа, и Он знает нас. Чужой же голос мы тоже должны разуметь, понимать и отклонять, и не откликаться на него. Здесь в нашей жизни бывает много различных предложений, голосов, которые зовут нас куда-то в сторону. Вот, и чтобы нам иметь действительно правильный слух, то есть ухо, чтобы слышать, различать голос этот нашего пастыря или чужого человека. То есть в нашей жизни при решении различных вопросов мы должны ориентироваться. Это угодно воле Божией, это воля Божия, это Его голос, поступить так или иначе. И поэтому Христос здесь говорит: «Я есть пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня». Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Этот стих немножко трудный. Я вкратце мое мнение об этом стихе скажу. Что значит «есть у меня и другие овцы, которые не сего двора»? Ну, как-то для меня так стало понятно, что на земле есть много церквей, различные братства, которые на земле, может, между собой не имеют тесных отношений по определенным каким-то обстоятельствам. Ну, вот такая мысль по 16 стиху. И вот теперь 17-18 стихи, о чем я в основном коротко так хотел остановиться, основная мысль. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Очень глубокая и очень важная мысль в стихах. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Мы в Священном Писании не раз встречаемся с такой мыслью: «Пускай хлеб твой по водам по прошествию многих дней, как бы она возвратится». То есть, если Бог желает от нас отдачи, чтобы мы что-то отдали, да, чтобы мы могли это отдавать. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца». Вообще, действительно, когда поймали какого-то человека, надели ему наручники, значит, на смерть, ну, ему как бы деваться некуда. Он пойман, и он лишен возможности. Христос же здесь подчеркивает, что у него была власть. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Тем, что когда-то Христос был распят на кресте, красота в том, что он сам отдал свою жизнь. Он действительно мог бы призвать легион ангелов или еще что-то могло бы произойти, чтобы, ну, как бы воспротивиться этому, но он этого не сделал. И потому вот эта красота или подвиг именно в том, что я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. И поэтому, если вот этот самый большой подвиг, вот Саша, ты сегодня рассказывал некоторые примеры там подвигов различных летчиков и других отважных людей. Но эти примеры такие краткие, они блекнут или, как сказать, исчезают на фоне великого-великого подвига Иисуса Христа. И если мы перестанем восхищаться подвигом Иисуса Христа, то мы, значит, что-то не так делаем. Вот это самый-самый великий подвиг. И мне нравится такая песня: «Всегда удивляться я должен, то есть, что Бог сотворил». Вот этим мы должны всегда удивляться в каждом собрании, в каждом воскресении. Это центральная личность. Вот этим подвигом удивляться. Как это красиво, как это величественно. И вот эти слова, вот как бы времени сегодня немножко мало было, и недостаточно и у меня слов описать вот эту красоту, вот этих слов, что «имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Кто из людей имеет такую власть? Над нашей жизнью мы не имеем этой власти, да, ни по своей воле мы пришли в этот мир. Бог даровал нам эту жизнь, и не имеем власть, и не знаем, когда будет наш последний день. Но Христос родился именно тогда, когда должно было Ему прийти на эту землю. Он имел эту власть. И никто не противостоял тому, вот как наше летоисчисление, да, мы понимаем, ведется со дня рождения Иисуса Христа, да. Действительно, кто этому мог воспрепятствовать? В Исаия еще есть подобная мысль в 43 главе. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Вот последнее время так, когда читал этот текст, думаю, ну как это величественно. «До меня не было Бога, и после меня не будет», говорит Бог. Поэтому дай Бог нам столько разумения перед Всевышним, Всемогущим Богом действительно сердцем трепетать, удивляться, восторгаться и, естественно, покоряться. Покоряться заповедям Его. Как плохо, когда человек, такое маленькое, временное существо здесь на земле, оказывает сопротивление Всевышнему Богу. «Не хочу, не буду». Не буду читать Библию, некогда читать или еще что-то подобное. Помилуй нас, Господь, чтобы нам не стать врагами Всевышнего, да, чтобы нам действительно восхищаться, восторгаться подвигом Его, который Он совершил для нас. И в заключение собрания мы еще помолимся, у кого есть желание, склонимся для этого. Аминь.